Стремясь понять, что я делаю не так, я то и дело записывался на занятия йогой и цигуном, ездил на семинары по тенсегрити, пробивался к группам, практикующим даосские техники, и избегал самые поздние на третий день. Впрочем, для очередного разочарования мне обычно хватало нескольких минут. Главное всегда было, видно сразу, здесь собрались слабые, беспомощные люди, которые, по большому счету, хотят только одного — спастись, спастись, отчего именно дело десятое. А как они себя при этом ведут? Какого рода пыль пускают в глаза неофитам и что обещают им в обмен на почтительность и слепую веру? Это уж даже не десятое, а так примерно 318-е дело. Чужая слабость всегда казалась мне заразной, а бежать от этой чумы я мог и без мистических озарений. Что-что, а уходить, не привлекая к себе внимания, я умел всегда. В конце концов, я был вынужден признать, поиски мои совершенно бессмысленны, чудес больше не будет, во всяком случае для меня, и силы их не возьмешь, и хитростью не выдуришь, и даже не выклинчишь, отчаявшись. В глубине души я догадывался, что проблема во мне самом. Видимо, есть во мне какая-то червоточина, которая как магнитом притягивает всякое фуфло, а настоящее, наоборот, отталкивает. Вообще-то я себе скорее нравился, чем нет. Никаких особо ужасных изъянов в потемках собственной души не обнаруживал, но иных разумных объяснений не находился. Внешний мир... Зеркальное отражение внутреннего. С этим не поспоришь. А вот существует ли выход из такого положения, в книжках не говорилось. Я очень внимательно перечитал их напоследок, прежде чем отволочь к букинисту, а другие покупать не стал. Все, хватит с меня. То есть я, можно сказать, обиделся на магическую составляющую бытия за то, что она меня бросила. Сказал, нет уж... Это я тебя бросил. Обойдусь, и не вздумай приходить, раз так. Ну, детский сад, конечно, но я тоже тогда был почти мальчишкой. Впрочем, нельзя сказать, что я с тех пор как-то фатально поумнел. Опыта житейского поднабрался, это да, а толку-то? — Слушай, — сказал я себе, — а чем ты, собственно, сейчас-то недоволен? Неплохое же вышло приключение. Жуткое, конечно, зато настоящее, без обмана. Все лучше, чем брошюры листать. И вел ты себя молодцом, и закончилось все хорошо, просто отлично закончилось. — Вот именно, — взвыл я, — закончилось. Все нахрен закончилось, не успев начаться. Живи теперь дальше, как последний дурак, будто не было ничего. Это открытие стало для меня полнейшей неожиданностью. Ни хрена себе дела. Думал, бешусь от страха и растерянности, а оказывается, обижаюсь, что все слишком быстро закончилось. Недостаточно, значит, испугался, в штаны не успел навалять. Какая жалость! Ничего, ничего, язвительно пообещал я себе. Эксперимент можно повторить, да хоть раз в неделю через польскую границу мотайся туда-обратно. Не самое дорогое удовольствие. А можно и пешком, с палаткой для остроты ощущений. Я невольно улыбнулся, вообразив, как устанавливаю палатку возле опустевшей пограничной будки. Разжигаю костер, воскуряю благовоние, достаю из рюкзака картошку и усаживаюсь в позу для медитации, весь увешанный охранными амулетами из московского магазина «Путь к себе». И мрачное мое настроение улетучилось окончательно. Я же говорю, когда начинаешь превращаться в кусок сварливого дерьма, нет ничего лучшего, как залезть на дерево, как рукой снимает. Я спрыгнул на землю. Ко мне тут же в развалку подошел нахальный толстый лебедь, окинул оценивающим взглядом, увидел, что руки мои пусты, и презрительно хрюкнул, поковылял прочь. Я огляделся по сторонам и обнаружил, что Прага понемногу начинает мне нравиться. Взять хотя бы панораму противоположного берега. Как ни крути, а хороша. Для укрепления зарождающейся симпатии оставалось найти сносную кофейню, желательно в течение получаса, пока настроение снова не начнет портиться, а то придется до ночи по деревьям сигать. Кофейню я нашел быстро. Не то чтоб такую уж хорошую, но вполне пристойную, полупустую, с курящим залом и сливочным капучино в меню. Сделал заказ, тут же получил желаемое, попробовал и остался чрезвычайно доволен. Сладкие, густые помои — именно то, что мне нужно. Страшная правда обо мне заключается в том, что я не слишком люблю кофе, однако пью его ведрами. Дело даже не в бодрящем действии кофеина, который, строго говоря, требуется только по утрам, да и то не всегда. Вкус кофе успокаивает меня и примиряет с жизнью, возвращает ногам вечно норовящую уйти из-под них твердую почву и придает жизни хоть какое-то подобие смысла. Это один из немногих уцелевших мостков в детство, калитка, ведущая прямиком в райский сад, откуда меня изгнал неумолимый Кронос. В нашем доме всегда пахло свежемолотым кофе. Рената варила его по утрам, а Карл, когда был дома, четырежды в день, как минимум. Чужой кусок сладок. Вот и я вечно норовил отхлебнуть из его чашки. Подумаешь, невкусно. Невысокая цена за ощущение причастности к прекрасной, загадочной взрослой жизни. Хитрая Рената добавляла чайную ложку кофе в горячее молоко, которое я ненавидел, я выпивал его практически залпом, еще и добавки просил. Очарованный не вкусом, нет, который вовсе не становился лучше, но восхитительной переменой цвета и запаха. Словом, я не люблю кофе, но когда пью его, я почти счастлив, а только это и важно. Временно примирившись с собой и обстоятельствами, я болтался по городу до наступления сумерек. А потом местные духи-хранители спохватились, решили проучить меня за давешний приступ брюзгливости и включили мелкий, противный, по-осеннему холодный дождь. Возвращаться в гостиницу пока не хотелось, и я принялся оглядываться по сторонам в поисках подходящей забегаловки. Без особой надежды, честно говоря. Кабаков-то много, а вот отыскать место, где можно не просто убить время, а с удовольствием его провести, задача почти непосильная. Обычно-то я распознаю такие заведения с первого взгляда. Проблема в том, что их очень мало, не только в Праге, а вообще на этой планете. Пока я топтался под навесом трамвайной остановки, придирчиво изучая окрестные вывески, мимо прошла небольшая и шумная компания, одетая настолько пестро и причудливо, что я сперва щел их фрагментами сновидения и обрадовался. Надо же, сплю на ходу, и сны мои смешиваются с реальностью, совсем как в детстве, вот уж не надеялся когда-нибудь снова. И правильно, что не надеялся. Никакие они были не сновидения, просто местная молодежь в диковинных костюмах, которые так нравятся туристам. Живые скульптуры на отдыхе даже грим толком не смыли. Накинули куртки прямо на рыцарские латы и клоунские трико, и вперед в пивную. «Кстати, о пивной!» — подумал я. «А не сесть ли им на хвост?» «Не факт, что забегаловка будет непременно хорошей, но такая компания украсит любой интерьер». Мои короли и шуты тем временем прошли мимо и скрылись за поворотом. Я немного замешкался, раздумывая, действительно мне хочется этого. Наконец махнул рукой. На месте, разберемся. Не понравится, уйду. И устремился за ними. Открывшаяся мне улица была темна и абсолютно пустынна. Значит, эти красавцы уже куда-то зашли? Осталось понять, куда именно. В свете тусклого фонаря я с трудом разглядел неприметную вывеску. Blue Light. Голубой свет или голубая лампа. И уж совсем мелкие, но многообещающие надписи на массивных деревянных дверных створках. Jazz Bar, Musical, Cocktails. То есть можно было с известной уверенностью предположить, что нынче вечером мне суждено избежать главной опасности — расплавленной свинцовой попсы, которую немилосердно льют в уши несчастных забулдык в доброй половине питейных заведений. Благословляя ряженых и собственную мудрость, велевшую следовать за ними, я потянул на себя тяжеленную дверь и нырнул в пропахшую табачным дымом теплую темноту. Бар полюбился мне с первого взгляда. Второй же превратил мимолетную симпатию в глубокое и зрелое чувство. Здесь царил красноватый, словно бы разведенный брусничным морсом полумрак, стояли отполированные временем черные столы и уродливые, но удобные стулья. Шершавые стены были украшены старыми афишами и бесчисленными вручную процарапанными надписями на доброй дюжине языков. Сперва я принял их за чистую монету и подивился трудолюбию и ловкости здешних завсегдатаев, ухитрившихся оставить память себе даже под потолком, и только потом понял, что все эти «Яцек любит Сабину», и здесь был старый Свенсон, это часть тщательно продуманного дизайнерского замысла. Пожилой потлатый бармен, облаченный в скрипучий кожаный жилет, был хмур и сосредоточен, а юные, почти налысо стриженные официантки с проколотыми бровями, напротив, неподдельно приветливы. Вместо обещанного вывеской джаза в колонках негромко пел Фредди Меркьюри. Оно и неплохо, уж насколько я не люблю слушать музыку вполуха, но с таким звуковым фоном готов мирно сосуществовать часы напролет. Мои живые скульптуры тоже были тут, как раздвигали столы, рассчитанные на двух-трех сотрапезников, чтобы разместиться в шестером. Я сразу приметил пустующее место в углу, отличный наблюдательный пункт, устроился там поудобнее и в ожидании меню принялся глазеть на прекрасных незнакомцев. Король и королева в парадном облачении, с тщательно загримированными лицами. Оба очень высокие, статные, широкоплечи. У обоих из кружевных манжет торчали большие, обветренные, неухоженные руки. Надо думать, к костюмам прилагались перчатки, которые царственные особы сейчас сняли. Пол королевы не вызывал особых сомнений. Женщин с такими ручищами природа не создает даже ради разнообразия. Зато смуглая, красивая Коломбина и бледная дева с зелеными кудрями, изображавшая не то русалку, не то утопленницу, были женственны и изящны, каждый на свой манер. Забавно, что Коломбина обладала томной грацией умирающего лебедя, а утопленница, напротив, взрывным темпераментом, который проявлялся во всяком ее жесте и движении. «Черт в юбке!» — говорит о таких Рената. В ее устах это своего рода сертификат качества. Рыцарь в ярко-красной куртке, надетый прямо поверх позолоченных доспехов, был почти великаном, на добрых полголовы выше здоровенных короля с королевой. Он был серьезен и строг, носил свой бутафорский наряд с неподражаемым достоинством и выглядел в нем столь естественно, что казался не ряженым комедиантом, а единственным нормальным человеком, одетым как подобает. Впору устыдиться, как же-то я нынче оплошал, вышел из дома без доспехов. И даже эта его дурацкая спортивная куртка почему-то не ослабляла, а, напротив, каким-то непостижимым образом усилила эффект. Добавляла достоверности образу, так что я совершенно не удивился бы, обнаружив в его картонных ножнах самый настоящий меч. На столь роскошном фоне последней шестерки выглядел откровенно жалко. Он, насколько я понял, изображал дикаря, вернее, дикарку. К облегающему черному трико в надлежащем месте были пришиты два унылых мешочка, символизирующих обвисший бюст с оранжевыми помпонами вместо сосков. На бедрах болталось подобие юбки из зеленой ткани и скромсанной в лапшу ради сходства с травой. Тряпичная маска, изображающая черную рожу с выпученными глазами и огромными красными губами, сейчас красовалась на крюке для шляп, а шею дикарки венчало тонкое, нервное, очень бледное лицо немолодого лысеющего мужчины. Несмотря на убогий наряд, дикарка, судя по всему, была самой важной персоной в этой компании. По крайней мере, участие в перетаскивании мебели она не принимала. Даже стул ей, ему, услужливо подал король, в то время как обе девицы усаживались без посторонней помощи. Живые скульптуры наконец уселись, а мне принесли меню. Недолго думая, я заказал джин-тоник. Идеальное решение, если собираешься добросовестно пить весь вечер и оставаться трезвым. Любой другой напиток выводит меня из строя довольно быстро, и только живительная горечь тоника творит чудеса. У ребят, как я понимаю, такой задачи не было, поэтому они выбирали выпивку долго, с надлежащим тщанием и полной самоотдачей, адресовали друг другу вопросительные взгляды и давали советы, тыча в меню, что-то подсчитывали на пальцах и никак не могли окончательно определиться. Видимо, денег у них было в обрез, зато желание в избытке. Я сам когда-то регулярно оказывался в таком положении и теперь искренне им сочувствовал. С удовольствием угостил бы всю компанию, да повода не было. А вот так на ровном месте навязываться незнакомым людям я ни за что не стану. — Не пей вина, Гертруда! — вдруг громко сказала утопленница, зависшему над меню королеве. Я сперва рассмеялся от неожиданности и только потом удивился. Утопленница процитировала Шекспира по-русски, и вся компания, судя по одобрительным ухмылкам, прекрасно ее поняла. Ряженые тем временем дружно уставились на меня, видимо, я заржал несколько громче, чем следовало. Поскольку я сидел в полном одиночестве, догадаться о причине моего веселья было, скажем, прямо нетрудно. Утопленцы и рыцарь одарили меня приветливыми улыбками, Коломбина скользнула оценивающим взором и поспешно отвернулась, король уставился с откровенным любопытством, а дикарка глядела мрачно, я бы даже сказал, обреченно, словно заранее приготовился к неприятностям, источником которых я могу оказаться. Только королева остался равнодушен к моей персоне, он медитировал над меню, все бы так. И было. — Вы совсем не похожи на русского туриста, — наконец сказала утопленница. Это прозвучало как комплимент. Строго говоря, это и было комплиментом. Русский турист, вернее, стереотипное представление о нем, то еще пугало. Отмалчиваться было бы невежливо. — Это потому, что я не русский турист, — объяснил я. — То есть, условно, русский, но не турист. По делу приехал. И, не удержавшись, добавил, — вы меня тоже удивили. Думал, живыми скульптурами только местные жители работают. Да всякое бывает, — пожала плечами утопленца. — Но мы, в общем, и есть местные, условно местные. Она явно дразнилась. Я вежливо кивнул, придал лицу неопределенное и умеренно одобрительное выражение, примерно соответствующее реплике. Эво на как! И стал лихорадочно соображать, как бы элегантнее свернуть беседу, сохранив за собой право остаться молчаливым, никого не обременяющим своим присутствием наблюдателем. Задача, что и говорить, почти непосильная. «Если вы никого не ждете и располагаете временем, присоединяйтесь к нам!» — неожиданно предложил рыцарь. Он говорил по-русски с очень сильным акцентом, но свободно и так бегло, что слова нравились смешаться в кашу, я еле-еле разобрал. В его устах это неожиданное предложение прозвучало настолько естественно и убедительно, что сразу же показалось мне единственным разумным выходом из ситуации. Если уж неназойливым наблюдателем мне не быть, то почему бы не присоединиться к этой причудливой компании, действительно? «Тогда с меня причитается», — объявил я, придвигая к соединенным столам еще один стул. «Бутылка коньяка — это хороший вступительный взнос». Только теперь королева соизволил оторваться от меню. Он уставился на меня с неподдельным обожанием. «Это было бы круто», — сказал он прекрасно поставленным басом. Дикарка пробормотала что-то неразборчивое. Он говорил по-чешски, Но суть я уловил, дескать, собирались же бить пиво, какой такой коньяк. Но младшие товарищи быстро его переубедили. Особенно усердствовала королевская чета, оказавшись при ближайшем рассмотрении братьями-близнецами. Родом они, как сообщил король, были из Саратова, а сейчас учились в пражской киношколе вместе с москвичкой-утопленницей и рыцарем, который приехал аж из Копенгагена. Тот я его произношение едва разбирал. Аборигенами в этой компании были только Коломбина, уже благополучно завершивший обучение на кафедре анимации, все в той же ФАМУ. Пражская киношкола, подразделение Академии изящных искусств в Праге, основана в 1946-47 годах. Но пока Коломбина была безработная и угрюмая дикарка, которая не стала ничего себе сообщать, а я, впрочем, не выспрашивал. После того, как мой вступительный взнос был доставлен и вскрыт, я сказал: «Все-таки поразительная штука жизнь. Никогда бы не подумал, что в один прекрасный день услышу фразу «Не пей вина, Гертруда», сказанную не в суе, обращенную натурально к королеве, изучающей карту напитков. Такой красивый эпизод!» «Больше всего на свете, — продолжал я, — люблю, когда реальность хлоп и превращается в тщательно отрежиссированный фильм. В такие моменты я как никогда близок к вере, если не в режиссера, то хотя бы в сценариста. Прибавьте к ним продюсера и получите идеальную святую троицу», — ухмыльнулся рыцарь. Он говорил по-русски так легко и свободно, что впору было счесть ужасающий акцент нормой и постараться хоть как-то ей соответствовать. «Про Гертруду это у меня дежурная шутка», — доверительно сообщил утопленец. «С тех пор, как этот красавец впервые накирялся, не переодевшись после работы, вы когда-нибудь пробовали снять с дерева, привести в чувство, отговорить от купания во Волтаве и доставить домой пьяную королеву ростом 1,80 м? Только и остается молиться, чтобы это не повторилось, да Шекспира цитировать — единственное утешение». 1,84 м, милочка, — кротко поправила ее королева. «Я дорожу каждым своим сантиметром, а не все, что у меня есть, не нужно понапрасну уменьшать их число». Король тем временем заботливо переводил нашу болтовню к Коломбине, которая, судя по напряженному выражению лица, очень старалась нас понять, но распознавала одно слово из четырех в лучшем случае. Дикарка всем своим видом показывал, что беседа ему неинтересна, но коньяк выпил залпом и тут же налил себе еще. Лицо его неожиданно смягчилось, и он снисходительно сообщил мне, тщательно подбирая русские слова: «Людмила совсем помешанная с Гамлетом». «Совершенно верно», — обрадовалась утопленница. «Я еще 10 лет назад придумала, как надо правильно экранизировать Гамлета, и терпеливо ждала, когда кто-нибудь это сделает. Но никто не почесался. Пришлось все бросить и уехать учиться на режиссера. А что делать, если все дураки?» Мне очень понравился такой подход к делу. Я бы и сам на ее месте так поступил, если мне повезло родиться счастливым идиотом, который всерьез верит, что будет еще одна экранизация Гамлета, и это ужасно важно. «А как надо?» — спросил я. Коронованная чета схватилась за голову, видимо, братьям приходилось выслушивать эту телегу чуть не ежедневно. Но утопленницу их досада совершенно не смутила. «Коротко говоря, надо, чтобы декорации по ходу дела сходили с ума вместе с персонажами. Действие начинается в совершенно нормальном Эльсиноре. Все должно быть идеально, чтобы даже самый злобный специалист по той эпохе не мог придраться. По мере того, как Гамлет приходит в смятение, в замке начинают появляться неуместные предметы. Японская чайная посуда, кресло рококо, африканский идол в часовне, радиола в спальне Гертруд и, ну и не знаю, да хоть ксеркс на кладбище среди надгробий. И само пространство тоже должно меняться. В Эльсиноре вдруг возникают дорические колонны, современные пластиковые окна, лестница обзаводится модерновыми перилами, а под конец вообще начинает двигаться, как эскалатор, ну и так далее. К моменту похорон Офелии в замке воцаряется такой хаос, что все выходки его персонажей на его фоне кажутся разумными и адекватными. Финальная сцена будет происходить уже в каком-нибудь эшеровском пространстве с лестницами, уходящими в потолок, и зеркальными стенами, загроможденным предметами всех эпох, назначение доброй половины которых непонятно даже самому искушенному современному зрителю, примерно вот так.